но царь не принимает посланца и приказывает передать ему, что переговоры будут вестись через австрийский кабинет, на посредничество которого он согласен. Раньше он величал властелина Франции «сущий дьявол», а теперь перекрестил его в современного Аттилу. Наполеон не остается в долгу и называет его «византийский грек». Тем временем союзники получают подкрепление. Барклай де Толли, захватив Торн, подходит со своим корпусом к Бауцену, и теперь соединенные русско-прусские войска насчитывают 100 тысяч человек. Как тут удержаться от искушения и не нанести по противнику решающий удар? Бауцен повторит Бородино, что бы ни случилось, они не отступят. Но дело поворачивается не в их пользу. К вечеру первого дня сражения русские теряют несколько передовых позиций. На второй день Александр не покидает поле боя. Витгенштейн ни на шаг не отстает от него. Вражеский лагерь так близко, что Александр в зрительную трубу может рассмотреть серый сюртук и треуголку Наполеона. В 4 часа пополудни, увидев, как под натиском французов откатываются ряды русских и прусских войск, Александр обращается к Витгенштейну со словами: «Не хочу быть свидетелем поражения. Приказывайте отступать». И, пришпорив коня, мчится прочь. Вечером оба государя-союзника верхом едут в Рейхенбах. Александр пытается ободрить короля Пруссии, но тот погружен в мрачные размышления и едва слушает его. Наконец он прерывает молчание и с тяжким вздохом произносит: «Ну, по правде сказать, я надеялся на иной исход. Мы намеревались идти вперед на запад, отступаем на восток. И если Всевышний благословит наши общие усилия, и мы все же снова двинемся на запад, мы признаем перед лицом всего мира, что ему одному принадлежит вся слава победы». Эти слова поражают Александра. Они словно вырвались из его собственного сердца. С некоторых пор он тоже во всем происходящем видит проявление Божьей воли. Чем выше он возносится над людьми, тем более ничтожным чувствует себя перед Создателем. Наклонившись в седле, он с силой пожимает руку королю Пруссии и клянется исполнить этот обет. Достигнув Рейхенбаха, Александр приказывает Витгенштейну продолжать отступление до Швейдницы и там соединиться с подходящими из России резервами. Через несколько дней он назначает Барклая де Толли главнокомандующим соединенными армиями союзников. Наполеон, хоть и победитель, не может воспользоваться плодами победы. Малочисленность конницы не позволяет ему закрепить успех пехоты, и он прекрасно знает, что людские ресурсы, как во Франции, так и в завоеванных им странах, не безграничны. Снова он предлагает перемирие. На этот раз союзники с готовностью соглашаются. По общей договоренности местом встречи уполномоченных выбран город Плейсвиц. На переговорах Россию представляет генерал-граф Шувалов, Пруссию – генерал Клейст, Францию – генерал Калинкур. Наполеон поручил Калинкуру попытаться расколоть коалицию, предложив России значительные территориальные компенсации. Но Калинкуру, несмотря на все его усилия, не удается побеседовать наедине с Шуваловым, соблюдающим верность коалиции, ни тем более добиться аудиенции у Александра. После долгих проволочек подписывают соглашение о прекращении огня до 4 июня. Перемирие будет продлено и продлится 2 месяца. «Дипломатам почти нечего делать в наше время», — замечает Александр. Исход событий решает меч. Однако, ратуя за войну, он не пренебрегает и политическими демаршами. Переговоры едва закончились, как Александр понимает, что перемирие, на условии которого Наполеон так опрометчиво согласился, позволит партнерам по коалиции усилить свою боеспособность, пополнить армию свежими силами и, главное, привлечь к союзу страны, которым ненавистно французское владычество. Александр не ошибся. В этой паузе Меттерних, оставив роль посредника, склоняется на сторону России и Пруссии и принимает план совместных операций против Франции. Англия присоединяется к коалиции и посылает в ставку союзников для переговоров с Австрией генерала лорда Каткарта и для переговоров с Пруссией генерала Стюарта. Англия обязуется оплатить военные расходы при условии, что высокие договаривающиеся стороны не пойдут на сепаратные переговоры с врагом. За Рейхенбахским перемирием последовал конгресс в Праге, где центральной фигурой стал Меттерних. Чтобы побудить его считаться с интересами России, Александр прибегает к чарам своей сестры, обаятельной безумицы Екатерины. Она тоже приехала в Прагу. 20 июля, 1 августа 1713 года он пишет ей: «Я тронут усилиями, которые вы употребляете на пользу общему делу. Меня огорчает, что вы мне все еще ничего не рассказали о Меттернихе и о том, что необходимо, чтобы он всецело стал нашим. У меня есть нужные суммы, так что не скупитесь. Я поручаю вам пустить в ход это средство. Оно самое надежное там, где может иметь успех». Екатерина не мешкая берется за дело. Очень скоро она получает нужные суммы. Меттерних легко позволяет себя уговорить. Впрочем, он в любом случае пошел бы на сделку. Когда Калинкур приезжает в Прагу, игра уже сыграна. Он точно передает инструкции своего повелителя. «Хотят продлить перемирие, я согласен. Хотят воевать, я готов. Россия, Пруссия, Австрия и Англия предлагают перемирие на условиях, слишком унизительных для Наполеона, явно рассчитывая, что Наполеон их отклонит. Ни один конгресс, замечает Нессельроде, не был более бесполезным. Мира не хотел никто. Переговоры прерваны. Калинкур ни с чем покидает Прагу. Зато появляются два запятнанных предательством генерала: Моро, вернувшийся из Америки, и Жомини, дезертировавший из великой армии и перешедший на службу к русским. Оба, несомненно, почуяли, куда дует ветер. Александр встречает Моро с распростертыми объятиями, и тот дает ему ценные советы, как побеждать его бывших собратьев по оружию. Суть его наставлений в том, чтобы в сражении, которыми Наполеон руководит сам, вступать при подавляющем численном превосходстве, а маршалов, рассредоточенных по разным пунктам театра военных действий, атаковать и разбить поодиночке. Очарованный Александр восклицает: «Моро — великий человек! Я хотел бы быть Моро!» Тут Австрия официально вступает в коалицию, и император Франц объявляет, что идет войной на своего зятя. Сигнальные огни, зажженные вдоль дороги, ведущие из Праги в главную квартиру союзников, оповещают об окончании перемирия. Русско-прусские войска двигаются в сторону Дрездена. Союзники теперь располагают вместе с австрийской армией и корпусом, присланным Бернадотом, 500 000 человек и, кроме того, значительными резервами против 300 000 французов. Но силы союзников раздроблены, и в сражении под Дрезденом они выставляют против примерно 100 000 французов всего 250 000 своих солдат. Примечание. Соотношение сил в сражении под Дрезденом: Наполеон 165 000, союзники 227 000. Советская историческая энциклопедия, том 5, Москва, 1964 год, страница 381. Примечание переводчика. Несмотря на численное превосходство, союзники, в штабе которых нет единства, ибо каждый заботится в первую очередь о своих интересах, в беспорядке отступают под непрекращающимся дождем. Увязая по колено в грязи, солдаты ропщут и бронятся на всех европейских языках. Моро, придя в ярость от бездарности Шварценберга, кричит ему в лицо: «Черт возьми, сударь, я не удивлюсь, если и через 17 лет вас снова побьют». И, повернувшись к Александру, добавляет: «Государь, этот человек все погубит». В тот миг, когда царь отъезжает на лошади на несколько шагов, французское ядро разрывается там, где он только что стоял. Моро, оказавшийся на его месте, смертельно ранен. Ему ампутируют обе ноги. Александр, который от сражения к сражению набирается боевого опыта, тем не менее очень расчувствовался у постели умирающего. Однако, присутствуя при агонии, человек, который пал как раз на том месте, где сам он находился минуту назад, он поглощен мыслями о Боге. «Это событие, — пишет он князю Голицыну, — заставив меня горько оплакивать судьбу генерала, произвело на меня и другое впечатление. Оно укрепило мое убеждение в том, что все в руках Божьих, и моя вера в него сильнее, чем во всех Моро на земле. Все глубже укореняется в его сознании мысль, что он избран Всевышним, дабы сокрушить дух зла, воплощенный в Наполеоне». После Дрездена Наполеон по-прежнему остается непобежденным. Сколько же надо объединить народов, чтобы его одолеть? И вдруг, о чудо, десница Божья разгоняет мрак, забрезжил свет надежды. Военное счастье переменило лагерь. О разгроме у Дрездена больше не вспоминают. Угроз Берена пруссаки наносят поражение у Дина, у Кацбаха, Макдональду. Под Кульмом русские дают отпор генералу Ван Дамму. Двухдневный бой при Кульме заканчивается блестяще. Ван Дамм взят в плен вместе со всей свитой. Захвачено 10 тысяч пленных и вся артиллерия, 82 орудия. Александр ликует. Это первая победа, одержанная над французами в его присутствии и благодаря его распоряжениям. До последних дней жизни воспоминания о славных часах сражения под Кульмом будут наполнять его душу счастьем. Перед ним проходит длинная серая колонна пленных. Наконец, верхом на лошади, окруженный казаками, появляется Ван Дамм. Спешившись, генерал, прощаясь с конем, целует его. Александр встречает генерала холодно, но когда Ван Дамм делает масонский знак «Помощь», смягчается и обещает облегчить его участь. На следующий день пленник отправлен в Москву. Примечание. При виде этого знака, сложенные вместе и поднятые над головой руки, масоны давали пощаду собрату по оружию из вражеского войска. Примечание переводчика. В течение нескольких недель противники переводят дух и подсчитывают потери. В лагере французов отчаявшиеся маршалы оправдываются, сваливая поражение на недостаток сил. В лагере союзников первые успехи в войне еще теснее сплачивают партнеров по коалиции. Каждый из них обязуется бросить в эту битву гигантов 150-тысячную армию. 16 октября 1813 года их объединенные силы стягиваются к Лейпцигу. 360 тысяч человек против 185 тысяч французов. Примечание. Соотношение сил в битве под Лейпцигом. Наполеон около 200 тысяч. Союзники свыше 300 тысяч. Советская историческая энциклопедия, том 8, 1965 год, страница 536. Тем временем Бавария выходит из Рейнского союза и присоединяется к союзникам. Для Наполеона это тяжелый удар. Он сам командует военными операциями. Александр мечтает о том же и выговаривает Шварценбергу, диспозицию которого находит нелепой. «Что ж, господин маршал, — говорит он ему, — раз вы остаетесь при своем мнении, то вы и австрийская армия можете поступать, как вам будет угодно. но русские войска великого князя Константина и Барклая перейдут на правую сторону Плейсы, где им следует быть, и больше никуда. Император Франц и король Пруссии не вмешиваются в спор, как люди в деле несведущие. Развитие событий подтверждает правоту царя. В течение всего дня атаки и контратаки следуют одна за другой. Наполеон бросает в бой кавалерию, но ее натиск отбит русскими казаками и гусарами. Не обращая внимания на рвущиеся вокруг ядра, Александр пристально следит за ходом сражения. Атака, которую по его приказу предпринял Блюхер, увенчивается огромным успехом. Захвачено 53 пушки и 2000 пленных. Напротив, атака австрийцев, которыми командует упрямец Шварценберг, захлебывается. В этот день каждая из сторон потеряла по 30 тысяч человек. Австрийский генерал Мервельт взят в плен и вечером обедает вместе с адъютантами Наполеона. «Мне жаль вас, господа французы», — говорит он, — «вы заперты в мышеловке». На следующий день Наполеон посылает его к Александру с предложением о перемирии. Царь не удостаивает его ответом. День проходит в перестрелке. 18 октября баталия возобновляется с удвоенным ожесточением. Александр удивляет свиту своей твердостью и храбростью. Его не пугает свист пуль и разрывы картечи. И он переезжает с одного фланга на другой, отдает приказы, воодушевляет упавших духом. В разгар сражения саксонцы оставляют свои позиции и переходят на сторону союзников. Вскоре обращают свое оружие против французов и вюртембергцы. На покрытое трупами поле битвы спускается вечер. Наполеон потерял 20 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Союзники — 50 тысяч. Примечание. В битве под Лейпцигом потери составили Наполеон до 80 тысяч, союзники — 53 тысячи. Советская историческая энциклопедия, том 8, Москва, 1965 год, страница 537. Примечание переводчика. Во время боя царь вместе с Фридрихом Вильгельмом III, императором Францем и генеральской свитой находится на возвышенности, которую потом назовут «Холм монархов». В наступающих сумерках он наблюдает за концом сражения. Его затаенное желание преследовать бегущего врага, но военачальники коалиции докладывают ему, что полки истреблены, солдаты измучены, войска нуждаются в отдыхе. Он подчиняется. И когда наконец-то побежденные французы отступают к Рейну, пишет Голицыну: «После четырехдневного сражения под стенами Лейпцига всемогущий Господь послал нам блестящую победу над этим пресловутым Наполеоном. 27 генералов, почти 300 пушек и 37 тысяч пленных — результат этих незабываемых дней. Мы сейчас в двух переходах от Франкфурта на Майне. Вы догадываетесь, что творится в моей душе». И графине Зинаиде Волконской: «Сам Всевышний направлял нас, и ему одному мы обязаны нашим блестящим успехом». Король Баварии также отзывает свои войска из армии Наполеона и переходит в лагерь союзников. Но ему не повезло. Победители в битве под Лейпцигом вяло и беспорядочно преследуют побежденных, и у Ганау Наполеон рассеивает изменивших ему баварцев, а затем переправляет через Рейн и с остатками своей армии отступает на территорию Франции. Теперь главная забота Меттерниха — опередить русских и дать возможность императору Францу, как победителю, первым войти во Франкфурт. Естественно, столицу освобожденной Германии. Но Александр, охваченный азартом игрока, обгоняет австрийцев, раньше их вступает в город и на следующий день злорадствует, встречая как хозяин своего не умеющего скрыть недовольство союзника. Так он демонстрирует всей Европе свое превосходство над Австрией и Пруссией. Отныне он вождь коалиции, и уже немецкие князья и дипломаты осаждают его приемную, как вчера осаждали приемную Наполеона. Вскоре после прибытия во Франкфурт Александр получает известие, что на другом конце мира, в деревне Гюлистан, его послы подписали с Персией договор, закрепивший за Россией все ее завоевания на Кавказе. Он предвидит: легче заключить мир на Востоке, чем добиться согласия союзников на продолжение войны на Западе. В этом вопросе его самый непримиримый противник Меттерних. Он опасается, с одной стороны, новой победы Наполеона, с другой, если Наполеон будет разбит, гибельного для Австрии военного и дипломатического торжества России. Министр императора Франца в глубине души сторонник соглашения с общим врагом, лишь бы умерить амбиции царя, который становится все более высокомерным, властным и воодушевленным к дальнейшим победам. По инициативе Меттерниха союзники посылают к Наполеону официального эмиссара графа Сен-Эньяна, предлагая мир при условии, что Франция вернется в свои естественные границы. Примечание. Граф Сен-Эньян, французский министр, взятый в плен русскими в битве под Лейпцигом. Наполеон соглашается обсудить эти условия. Между тем, во Франкфурте, где собрались монархи-союзники, одерживают верх приверженцы продолжения войны. За несколько недель передышки союзники сумели организовать управление освобожденными территориями и снабдить войска экипировкой и провиантом. В совместном заявлении союзные державы объявляют о возобновлении войны, но не против Франции, а против ее императора. Союзные державы считают необходимым заявить, что ведут войну не с Францией, а противоборствует желанию Наполеона господствовать в Европе. Союзные государи желают видеть Францию сильной и процветающей. Тем временем неаполитанский король Мюрат, подстрекаемый Меттернихом, переходит на сторону коалиции, предоставив в ее распоряжение 50-тысячное войско. Остается лишь определить маршрут вторжения. Согласно выработанному плану, первая цель союзников – захват операционной базы в Швейцарии. Этот маневр позволил бы ускорить движение войск в сторону Франции, но его осуществление предполагает нарушение территориальной неприкосновенности Гельветической республики. Поначалу Александр энергично протестует, потом начинает колебаться и тут узнает, что австрийцы, не дожидаясь его согласия, перешли границу Швейцарии. Он с досадой восклицает: «Это несчастнейший день моей жизни». Однако позже, говорит Меттерниху, успех оправдывает все. Что сделано, то сделано. С военной точки зрения операция хороша. И пишет своему дорогому Лагарпу, изливая огорчение и перекладывая ответственность на этих господ из Берна, которые завлекли войска союзников в свою страну, дабы при их поддержке задушить порыв к независимости более свободолюбивых кантонов. Позвольте сказать вам, что если некоторые настойчивость и энергия, которые мне посчастливилось выказать за последние 2 года, послужили делу независимости Европы, то этим, кроме помощи божественного провидения, я обязан вам и вашим наставлениям. В трудные минуты, которые выпали на мою долю, я мысленно всегда обращался к вам, и желание оправдать ваше попечение и заслужить ваше уважение поддерживало мой дух. Теперь мы оставив берега Москвы, дошли до берегов Рейна, который на днях перейдем. Находясь вблизи от вас, я утешаюсь тем, что скоро смогу обнять вас и лично выказать вам всю ту признательность, которую до гроба буду хранить в моем сердце. При переправе через Рейн Александр задерживает русскую гвардию и пропускает вперед австрийские войска. Он хочет перейти мост в первый по юлианскому календарю день нового 1814 года и тем придать символический смысл вступлению на землю Франции. Мистическое настроение снова охватывает его. Он действует, повинуясь магии знаков и чисел, и полагает он Божьей воле. Разместив главную квартиру в Базеле, Александр 1-3 января 1814 года находится у моста и, невзирая на ветер, на дождь, смешанный со снегом, лично следит за переправой русских войск. Перед своим новым дипломатическим советником Каподистрией, уроженцем острова Корфу, он развивает программу, которую сам начертал себе на будущее. Вернуть каждой нации целиком и полностью ее права и учреждения. Верить защиту их и нашу собственную общему союзу. Защищать себя и защищать другие народы от властолюбия завоевателей. Таковы принципы, на которых с помощью Божьей мы надеемся основать нашу новую систему. Всевышний указал нам путь к цели. Мы уже прошли часть пути. Путь, который нам еще предстоит пройти, усеян преградами. Нам предназначено их преодолеть. 16 января он покидает Базель и, наконец, ступает на французскую землю. Его волнение достигает предела. Это волнение не только победителя, но и ученика. Мыслить и чувствовать он учился у Франции. Всеми силами души он желает быть достойным своей победы. Приученный Екатериной Великой с раннего детства переносить непогоду, он едет верхом, без плаща, в одном мундире, не обращая внимания на порывы ледяного ветра, всем своим видом излучая счастье. На ночлег останавливается в деревнях, и нередко он вскакивает среди ночи, бежит по темным грязным улочкам в сопровождении адъютанта, несущего фонарь. Будет кого-нибудь из генералов и передает донесение или отдает приказание. На всем пути от Рейна до Марны союзники почти не встречают сопротивления и один за другим занимают города Страсбург, Саверн, Эпиналь, Тул, Шамон, Люневиль, Нанси. 22 января Александр уже в Лангре вместе с королем Пруссии и императором Францем. В Лангре он бурно радуется встрече со своим дорогим Лагарпом, прибывшим разделить триумф воспитанника. Но Александру некогда предаваться воспоминаниям о детстве в обществе того, кому он всем обязан. У него есть дела поважнее. Между ним и его партнерами по коалиции вновь обостряются противоречия при обсуждении вопроса о том, как закончить кампанию, заключить мир или продолжать войну. Один только Александр твердо стоит за войну. Все остальные, среди них Каслери, Шварценберг, Меттерних и даже Нессельроде, Барклай де Толли и Волконский за мирные переговоры. Все они, не признавая себе в этом, боятся революционного взрыва во Франции, повторения Вальми. Принимается компромиссное решение – продолжать войну, но одновременно вступить в переговоры с Наполеоном. Представителям французов выбирают Калинкура, а местом переговоров – Шатильон. Накануне конгресса в Шатильоне Александр получает тревожные рапорты о моральном состоянии своего войска. Ему доносят, что русские солдаты перестали понимать, за что они воюют. В России они защищали свое отечество. В Германии их встретили как освободителей. Но во Франции с первых же шагов они наталкиваются на враждебность населения. Здесь все боятся и ненавидят их. Крестьян пугает гортанная речь этих пришедших с севера людей. Особенный же страх внушают им казаки, киргизы, калмыки. Косматые свирепые всадники, примчавшиеся сюда из диких степей. Они с гиканьем проносятся по улицам, хватая кур и свиней, расправляются с мужчинами, насилуют женщин. Разумеется, по приказу царя в городах соблюдается строгая дисциплина, но на окраинах хижины и целые деревни подвергаются опустошительным набегам. Крестьяне защищаются, вооружившись ружьями и вилами. Отряды этих фронтиреров скрываются в лесах, устраивают засады и неожиданно нападают на врага. Все это тяготит царя в дни Шатийонского конгресса. Он по-прежнему стоит на своем и без стеснения заявляет: «Пока Наполеон на троне, я мир не заключу». Он предписывает своему представителю на конгрессе графу Разумовскому занять уклончивую позицию и затягивать переговоры, пока события на театре военных действий не прояснят политическую картину. Таким образом, если большинство участников конгресса, сторонники мира на почетных условиях, посланец царя уполномочен завершить переговоры только после полной, без всяких условий, капитуляции тирана. Кроме того, со всех сторон раздаются голоса, что Александр, одурманенный абстрактными теориями, собирается предоставить французам самим выбрать форму будущего правления. «По моему мнению, — докладывает Каслери в Лондон, — в настоящее время нам всего опаснее рыцарские побуждения императора Александра. Его отношение к Парижу не соответствует ни политическим, ни военным интересам. Русский император лишь ждет случая во главе своей блестящей армии триумфально вступить в Париж для того, несомненно, чтобы противопоставить разорению Москвы свое великодушие к покоренной столице». Тем не менее, сражения за столом продолжаются, страсти накаляются, и каждая сторона печется о своих выгодах. Прусский министр Гарденберг записывает в дневнике: «Видел короля и императора России. Спор о плане операции и разногласия». Штейн интригует за немедленное выступление на Париж, чего хочет и император Александр. Австрийская партия против этого. Другие сами не знают, чего хотят. Последняя фраза – намек на нерешительность короля Пруссии. В конце концов, Фридрих Вильгельм III уступает авторитету Александра. И так идут на Париж, и там по-братски примут решение, которое предпишут обстоятельства и Божья воля. По настоянию царя конгресс в Шатийоне прерван, и его участники съезжаются в Труа, куда перенесена главная квартира. Впрочем, еще до окончания конгресса в Шатийоне военный совет государей в Шамоне завершился подписанием особого договора, подтверждавшего продолжение войны. Четыре договаривающиеся стороны – Россия, Пруссия, Австрия, Англия – обязались выставить каждое по 150 тысяч человек, не вступать в сепаратные переговоры с врагом, избавить Европу от господства завоевателя и после победы установить справедливое равновесие между державами. Кроме того, Каслери обязуется от имени Англии в 1814 году предоставить союзникам субсидию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, дабы внести свой вклад в торжество общего дела. Тем временем война снова разгорается. Наполеон, назначив регеншей Марию Луизу, покидает Париж и едет в армию. С самого начала военных действий он, надев итальянские сапоги, ошеломляет союзников быстрым и смелым наступательным движением. Шварценберг и Блюхер совершают ошибку, разделив свои силы и направившись в разные стороны. Один идет к Обу и Сене, другой к Марне и Пти-Морену. Наполеон без промедления атакует сначала одного, потом другого. Он наносит подряд 4 чувствительных поражения Блюхеру у Шампебера, Монмирайля, Шато-Тьерри и Вошане, Шварценберга, преграждающего путь к Фонтенбло, побивает при Монтере и отбрасывает на правый берег Сены. Перепуганные государи коалиции держат военный совет в Бар-сюр-Об. Король Пруссии и император Франц, вконец деморализованный, заговаривают об общем отступлении, но царь, решительный как никогда, требует, чтобы армии Блюхера был дан приказ не отступать, а двигаться на Париж и осадить его. В случае отказа союзников Александр грозит отделиться от них и все свои войска бросить на Париж. Александр неутомим в спорах с партнерами, которые, по свидетельству очевидца, рядом с ним выглядят простыми адъютантами. Александр набрасывает карандашом по-французски мысли об общем плане операции, приходящие ему в голову при обсуждении статей договора. Первое. Не давать сражения при Бар-сюр-Об. Второе. Блюхеру по-прежнему действовать отдельно. Третье. Главным силам двигаться через Шамон к Лангру. Четвертое. Продолжительность этих движений зависит от обстоятельств. В конце концов, все склоняются перед волей Александра. Измученная, оборванная армия Блюхера выступает по раскисшим дорогам. Потерпев поражение у Краона, она занимает позицию у Лаона, откуда Наполеону, несмотря на упорные атаки, не удается ее выбить. Французы овладевают Реймсом, но теряют крепость Суассон, сданную трусливым и бездарным комендантом Моро, однофамильцем генерала. Падение города расстраивает стратегически превосходный план Наполеона. Но силы союзников раздроблены, и движение на Париж кажется вождям коалиции чересчур рискованным. В этот момент Александру наносит визит представитель французских легитимистов барон де Витроль, тайно посланный Толейраном. Витроль передает записку, написанную симпатическими чернилами герцогом де Дальбергом под диктовку князя Беневенского. «Вы двигаетесь, как на костылях. Станьте на собственные ноги и пожелайте всего, что в ваших возможностях». Примечание. Немец, герцог де Дальберг, перешел на французскую службу и был государственным советником и сообщником Толейрана. Витроль уверяет, что весь Париж против Наполеона, и, едва завидев на горизонте армии союзников, с радостью откроет им ворота. Но когда он заговаривает о восстановлении на троне бурбонов после низложения корсиканского тирана, Александр его прерывает. «Если бы вы их знали, — говорит он, — вы были бы убеждены, что бремя короны им не по силам. Может быть, разумно организованная республика больше соответствовала бы духу французской нации? Не могли же идеи свободы, давно зародившиеся в вашей стране, исчезнуть, не оставив следа?» Витроль не верит своим ушам. «Император Александр, царь царей, объединившихся для спасения Европы, стоит за республику!» — восклицает он. Опомнившись от испуга, он с удвоенной энергией заклинает царя ускорить наступление, как можно быстрее овладеть столицей и восстановить монархию. В сущности, эти речи не так уж неприятны Александру. Его фраза о возможности республиканского правления во Франции, ну, всего лишь словесная уступка вольнолюбивым мечтам юности, поклон в сторону Лагарпа. В основе его убеждений монархический принцип. «Господин Витроль», — произносит он, — «в тот день, когда я вступлю в Париж, у меня будет только один союзник — французская нация. Обещаю, что наш разговор будет иметь серьезнейшие последствия». Однако в данный момент между Парижем и Александром стоит все тот же непредсказуемый, неуловимый Наполеон. 20 марта 1814 года Александр направляется в Ассир-сюр-Об, где, как считают, должна решиться судьба кампании. Ранним утром он в сопровождении брата Константина и многочисленной свиты прибывает на место, спешивается, поднимается на высоту, с которой легко обозреть поле сражения, и произносит: «Что ж, Шатейонский конгресс распущен, дипломатам указано на дверь, посмотрим, что будет дальше». Сражение из-за нераспорядительности и медлительности Шварценберга, этого чемпиона полумер, упустившего из рук победу, никому не дает перевеса. Между тем Наполеон, не веря, что союзники рискнут идти на Париж, двигается к Сен-Дизье с целью ударить в тыл союзным армиям, но допускает промах, раскрыв свои намерения в письме к Марии Луизе. Письмо перехвачено казаками и передано Блюхеру, переславшему его Александру. Царь только что вернулся из церкви, где отслужил панихиду по отцу. Ровно 13 лет назад Павел I был убит при молчаливом согласии сына. Мрачная годовщина. Поглощенный воспоминаниями о той трагической ночи, Александр, прочитав перехваченное послание, созывает военный совет. Австрийцы настаивают на отступлении к Рейну, чтобы уберечь арьергард армии. Царь не скрывает возмущения этой чрезмерной осторожностью. На следующий день в его руки попадает еще одно перехваченное письмо, в котором Савари уговаривает Наполеона вернуться в Париж, где роялисты готовят переворот. Теперь Александр принимает окончательное решение и собирает в мэрии городка Сумпью, где остановился на ночлег, военный совет. «Наши армии соединились. Будем ли мы преследовать Наполеона и атаковать его превосходящими силами, спрашивает он генералов, или пойдем прямо на Париж?» Генерал Толь считает, что в данных обстоятельствах возможно только одно решение. Надо двигаться к Парижу форсированными маршами со всей армией, предлагает он. А 10-тысячный кавалерийский корпус послать вслед за Наполеоном, маскируя движение главных сил. Генерал Гибич, сделав несколько замечаний, со вздохом заключает: «Если вашему величеству угодно восстановить на троне бурбонов, тогда лучше со всеми силами идти на Париж». «Речь идет не о бурбонах, — возражает Александр, — а о низложении Наполеона». Однако, когда приходит время принять решение, он колеблется. Может быть, он недооценивает опасность? Он делится своими сомнениями с князем Голицыным. «В глубине моего сердца затаилось какое-то смутное чувство ожидания, непреодолимое желание положиться во всем на Божью волю. Заседание совета продолжалось, но я на время покинул его и поспешил в свою комнату. Там колени мои сами собой подогнулись, и я излил перед Господом мое сердце». Озарение нисходит на Александра. Он уверовал, что повинуется Божьей воле. Всевышний, став русским, указывает ему образ действий. Отныне прочь сомнения. Царь встает, одергивает мундир, возвращается в зал заседаний и объявляет свою волю немедленно идти на Париж. По окончании совета он велит подать себе коня, скачет за королем Пруссии и Шварценбергом, догоняет их, спешивается и, приказав расстелить карту прямо на земле, разъясняет свой план. Шварценберг принимает его против воли. И вот, наконец, армиям союзников дан приказ двигаться на Париж, а кавалерии генерала Винценгероди направиться к Сен-Дизье и, введя в заблуждение Наполеона, задержать его. Военная хитрость удается. Легко опрокинув кавалерию противника у Сен-Дизье и Витри, Наполеон из перехваченных депеш узнает к своему ужасу, что сражался не с авангардом главных сил союзников, как полагал, а с кавалерийским отрядом, посланным отвлекать его, пока армии русских и пруссаков быстрыми переходами приближаются к столице. «Превосходный шахматный ход!» — восклицает он. «Никогда бы не поверил, что кто-нибудь из генералов коалиции способен такое придумать», и устремляется к Парижу через Труа и Фонтенбло. Но этот обходной путь требует много времени. Преимущество на стороне союзников. Они становятся хозяевами положения. Между ними и столицей Франции подходы к городу. 25 марта Шварценберг сталкивается с ними у Фер-Шампенуаз. Присутствие Александра на поле боя воодушевляет русских. Исход сражения решает конница. Пехота не делает ни одного выстрела. Режут друг друга холодным оружием. Вокруг царя и короля Пруссии идет рукопашный бой. Разгром французов очевиден. В руки союзников попадают генералы Пакто и Анне. 5 бригадных генералов, а также 75 пушек, 4800 рядовых и весь обоз. Мармон и Мортье, отброшенные к Парижу, 29 марта подходят к нему со стороны Шарантонских ворот. Вечером того же дня Александр устраивается на ночлег в замке Бонди в нескольких километрах от Парижа. Близость цели и воодушевляет, и пугает Александра. Он еще не осмеливается поверить в столь великий триумф, а вдруг город окажет сопротивление? А вдруг Наполеон подойдет раньше, чем город капитулирует? Если Шварценберг вечно дрожит за свои коммуникации, то царь вечно дрожит за свой престиж. Он, освободитель Европы, не должен допустить, чтобы его разбили у самых ворот Парижа. В сотый раз он взвешивает свои шансы. У него 100 тысяч человек, из которых 63 тысячи русских, против примерно 40 тысяч короля Жозефа, брата Наполеона. В это число входят потрепанные корпуса Мортье и Мармона, а также 12 тысяч национальных гвардейцев. Но, с другой стороны, политическая обстановка сложилась не в пользу французов. Веллингтон выгнал их из Испании и занял Бордо. Австрийцы уже в Лионе. В самом Париже поднимают голову противники режима, искусно руководимые хитроумным Талейраном. Вопреки приказу своего императора, Талейран не последовал за Марией Луизой и римским королем, покинувшими столицу и укрывшимися в Рамбуе. «Вот с этим изворотливым хромым и надо договариваться», — заключает свои размышления Александр. На рассвете 30 марта завязывается сражение. Пушки палят с высот Роменвилля, а к царю приводят французского пленного инженер-капитана Пейра, атташе при главном штабе национальной гвардии. Расспросив его о настроениях парижан, Александр поручает ему передать главнокомандующему французскими войсками, что численный перевес на стороне союзников, и они требуют сдать город. Царь подчеркивает, что воюет не с Францией, а с Наполеоном. Полковнику Михаилу Орлову поручается как парламентеру сопровождать Пейра в расположение французов. Примечание. Михаил Орлов, внебрачный сын Екатерины от одного из ее фаворитов. Доверив Орлову эту миссию, царь торжественно напутствует его по-французски. Примечание. Далее автор приводит отрывок из записки Орлова «Капитуляция Парижа». Оригинал на русском языке. Цитируется по «Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. Москва, 1963 год. Страница 6-7. Примечание переводчика. «Вступайте. Я даю вам право остановить огонь везде, где вы сочтете это нужным, и для того, чтобы предупредить и отвратить все бедствия, облекаю вас властью, не подвергаясь никакой ответственности, прекращать самые решительные атаки, даже обещающие полную победу. Париж, лишенный своих рассеянных защитников и своего великого мужа, не будет в состоянии противиться. Я твердо убежден в этом. Богу, который даровал мне могущество и победу, угодно, чтобы я воспользовался тем и другим только для дарования мира и спокойствия Европе. Если мы можем приобрести этот мир, не сражаясь, тем лучше. Если же нет, то уступим необходимости, станем сражаться. Потому что волей или неволей, с бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже. Орлов и Пейр скачут в селение Пантен, где уже завязалась перестрелка. Тщетно оба парламентера пытаются прекратить кровопролитие. От Винсенна до склонов Монмартра идет ожесточенный бой. Продвигаясь вперед по западной дороге вдоль Урского канала, союзники захватывают Монтрей, Бельвиль, Менильмонтан, Сен-Шумон, позже Обервиль-Лье и Ла-Вилет. С высоты Шамонского холма царь, король Пруссии, Шварценберг, Блюхер, Барклай де Толли в зрительные трубы наблюдают за наступающими по всей линии полками. На таком расстоянии трудно различать мундиры. Сражающиеся перемешались, образуя подвижные зеленые, красные, синие полосы. Сверкающие штыки прорывают домовую завесу, точно булавки. Знамена плещутся на ветру, как крылья бабочек. Монмартрский холм с его очаровательными ветряными мельницами взят приступом войсками генерала Лонжерона, французского эмигранта, перешедшего на русскую службу. У заставы Клиши маршал Монсей вместе с воспитанниками политехнической школы строит баррикаду. Но очень скоро защитники города осознают бесплодность сопротивления атакующим, число которых беспрерывно возрастает. Наконец, во второй половине дня в кабачке на бульваре де ла Шапель Мармон подписывает капитуляцию Парижа. Примечание. Капитуляция Парижа подписана 18-30 марта 1814 года во дворце маршала Мармона. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложение Наполеона. Том 1. Санкт-Петербург. 1865 год. Страница 554-555. Примечание переводчика. Союзников представляют граф Орлов, граф де Пара и Несельроди. По условиям капитуляции французские войска, находящиеся в Париже, не считаются плененными и имеют право свободно покинуть столицу. Курьеры мчатся во все концы города, разнося новость сражающимся. Одна за другой смолкают батареи. В наступающих сумерках глубокая тишина воцаряется вокруг Парижа. Из рядов русских раздается громкое «Ура!» Александр, объезжает позиции возле Бельвилля и Сен-Шумона и поздравляет свои войска с победой. На рассвете следующего дня в замок Бонди прибывает депутация парижского муниципалитета во главе с префектом полиции бароном Паскье. Орлов входит к царю, который принимает его, лежа в постели. «Ну, что вы привезли нового?» – спрашивает Александр. «Вот капитуляция Парижа», – отвечает Орлов. Александр берет документ, пробегает его глазами, складывает, прячет под подушку и требует подробно рассказать о происшедшем. Узнав, что Орлов встречался с Толейраном, он с улыбкой произносит: «Теперь это еще анекдот, но может сделаться историей». Примечание. Орлов. Капитуляция Парижа. Страница 27. Примечание переводчика. Затем, обессилев от волнений, закрывает глаза и еще до того, как Орлов переступает порог комнаты, крепко засыпает. Проснувшись, Александр тщательно занимается своим туалетом, а депутация парижан ждет в соседней комнате. В этот великий день он хочет предстать перед французами во всем своем блеске. Теперь он уверен, игра выиграна. Наполеон, встретив передовые части Мармона и Мортье, которые только что оставили Париж, возвращается в Фонтенбло. Отречение тирана неизбежно. Наконец, барон Паскье и его спутники допущены к царю. Нервно шагая взад и вперед по комнате, Александр обращается к ним по-французски с удивляющей их горячностью. «У меня только один враг во Франции», — говорит он. «И этот враг, человек, который недостойно обманул меня, злоупотребил моим доверием, нарушил наши общие клятвы и начал с моим государством самую несправедливую, самую гнусную войну. Примирение между нами невозможно. Но я повторяю, во Франции у меня только один враг. Ко всем французам, кроме него, я отношусь благосклонно. Я чту мужество и славу храбрецов, против которых сражаюсь уже 2 года. Я готов отнестись к ним с той справедливостью и оказать им те почести, которых они заслуживают. Передайте парижанам, что я вступаю в стены их города не как враг, и желаю лишь одного – пусть они видят во мне друга!» Произнеся эту речь, царь уточняет условия занятия Парижа войсками союзников. Город поставляет провиант, выделяет места для солдатских бивуаков. Александр предоставляет охрану порядка национальной гвардии и гарантирует уважение как жителям, так и их собственности. Переполняющее его чувство он изливает в письме к матери. «Если что-то и радует меня, так это поворот, которым по соизволению Божьему все завершилось. Я пришел не как враг, а как друг». Отпустив депутатов, Александр поручает Несельроде об остальном договориться с Толейраном. Потом он принимает Калинкура, который от имени Наполеона предлагает мир на условиях, выработанных в Шатийоне. Александр высокомерно отвечает, что ни он, ни союзники не собираются вести с этим человеком какие-либо переговоры.